Глава 25. Крис. Ну о чем я думала, когда решила попросить помощи у сестры? Помогла так помогла, Лидка. А теперь я в такой заднице, что даже по-тихому не могу бросить все и свалить из страны. Но как же все красиво начиналось. Какие грандиозные планы строились. И ведь могла сама вытянуть, но чуточку не хватало информации. Ведь правильно говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. И так считала не я одна. Меня грубо взяли в оборот. И теперь я не только помогала Никольскому, так и должна была работать против него. Но опять же, это только мое видение ситуации. А как на самом деле, черт его знает. Прошел месяц со дня светского корпоратива, где мне нужно было плотненько познакомить Назара с Тахмазяном и после максимально их сводить вместе. Но все шло по одному месту, по тому самому, в котором я ну никак не хотела оказаться. И именно с того вечера Арман плотно взялся за меня, а я стала плясать под его дудку. У меня не было выбора. Хотя выбор есть всегда, а мне жить хочется. «Где мы?» Озираясь по сторонам, крепко вцепилась и в ручку двери. Машина Армана остановилась у небольших складов в промышленной зоне Краснодара. Всю дорогу кавказец упорно молчал, просматривая что-то важное в своем гаджете, иногда отвечая на звонки. Темная аура в машине пробирала до костей. Инстинкт заходился в истерике, крича «Беги, дура!». Но я продолжала держать лицо, ни одним жестом не выдавая свой страх. Я добыча, с которой играют. А слабость — это быстрая смерть. И пока я нужна этому горцу, меня не трогают. Лишь эти мысли немного успокаивали, пока мы не заехали на темную территорию складов. Пошли, кукла. Арман вышел из машины, а мне дверь открыл его водитель Амбал. Будто тень, я двинулась следом, спиной ощущая тяжелое дыхание Амбала. Что-то рассматривать, да и просто поозираться я панически боялась. Мое тело механически выполняло простое действие, передвигало ногами, а мой взгляд приклеился к широкой спине Армана. Сегодня этот горец был одет просто — джинсы и легкая ветровка. Но дорогие часы и массивный браслет выдавали человека с барскими замашками. «Прежде чем нам кое о чем договориться, кукла...» Арман провел меня к двери в одном из ангаров и остановился, ухватившись за ручку. «Хочу тебе показать это». С издевательским прищуром он толкнул увесистую железную дверь и слегка склонил голову. «После дам». Яркий свет ударил в глаза, но я сделала пару шагов и остановилась четко за проемом, пытаясь не визгнуть от ужаса картины. Несколько полуобнаженных девушек сидели, каждая на отдельной кровати, прижав к себе ноги. В их глазах стояли дикий страх и понимание безысходности. Жертв насилия и подчинения узнаешь сразу. «Что это?» «Комната отдыха, кукла». Арман положил руки мне на плечи. Горячее дыхание обожгло мочку уха, а волоски на загривке поднялись еще выше. «Моим птичкам иногда нужно отдыхать под самым чутким присмотром. Здесь у них есть все, а главное — безопасность. Правда, красавица?» Девушки только закивали, сильнее вжимаясь в стену. «Ага, конечно. Зачем ты мне это показываешь?» «Делюсь самым сокровенным». И прикусил мочку. «Мы же оба не хотим, чтобы наша Лида перебралась сюда на отдых». Я еле сглотнула горечь, прекрасно понимая даже не намек, а прямую угрозу. Кивнула, стараясь больше не смотреть на бедных девушек. Им не повезло, а я ничем помочь не могу, только спасти себя и сестру. «Умница, ты мне сразу понравилась. Есть в тебе стержень. Оставим красавиц, у них была тяжелая смена». Из помещения Арман выводил меня за руку, тем самым вводя в полный диссонанс. Жестокость увиденного, угроза и нежная ласка во взгляде, поглаживание моей руки. Это какой-то психологический прием? Окей, признаю, действует отлично. Мне даже мысли в голову не пришло как-то рыпнуться и проявить свое «я». Нет шансов сейчас и нет их в будущем. Я попала в плен своих амбиций и в руки жестокого человека. Ты не справилась на приеме. Он подвел меня обратно к внедорожнику и припечатал спиной к двери. А всего лишь надо было постараться, чтобы твой богатый хер уделил мне максимум внимания. Все его внимание занято его женой. Да, именно. Мужик намерен вернуть свою семью. Любым способом. А это значит, что он ими дорожит, и сдается мне, кукла, что ты уже заранее проиграла. Я не играла. Еле сглотнув, почувствовала, как пальцы горца прошлись по бедру, и его рука с силой сжала ягодицу. Он и не скрывал, для чего я нужна была. Ага, я в курсе. Но ведь такой лакомый кусочек нужен и самой. Неужели настолько все со мной очевидно? И как же это неприятно, когда на пути встает соперница. Арман прошелся губами по шее, оставляя влажный след, снова пуская панические мурашки по моему телу. Захоти он сейчас меня прям тут у машины трахнуть сможет, а я даже пискнуть не посмею. Но все же ты еще в игре, кукла. Пусть не в постели, но рядышком с нашим мальчиком. А теперь слушай меня внимательно. Еле кивнула, затаив дыхание. Господи, скорее бы уже оказаться в квартире Назара, спрятаться в душе и смывать с себя слюни кавказца. Лида, если бы ты знала, с кем связалась. Хоть перевернись, хоть замани его своей писечкой, хоть умоляй, но сделай так, чтобы он взял тебя к себе работать. Будешь добывать мне всю полезную информацию. Какую? Потом получишь инструкцию. Он положил мою руку себе на бугор, толкаясь. Главное, сделай это быстрее, кукла. Жесткие губы тут же накрыли мой рот, а мне пришлось мять член Армана через джинсы, каждым действием показывая, что я исполняю то, что он хочет. Только после бурного минета в его тачке меня отвезли по месту проживания. Полночи я сидела в ванной, буквально отскребая с себя ненавистный запах возбужденного мужчины, тихо рыдая. Покинув Европу, я надеялась, что мне больше не придется проходить через унижение. Но то было ради карьеры и денег. Назар дал мне шанс и веру в лучшее. Я ухватилась за него, как за спасительный круг, и поверила в себя. Сейчас моя жизнь была под угрозой. Куда бежать и где прятаться, не знала. «Ты снова уходишь?» Практически каждый день я наблюдала одну и ту же картину. Никольский возвращался с работы, переодевался в повседневную одежду и уезжал. Наше общение полностью сошло на нет. «Да». Назар накинул на плечи легкую куртку, притормаживая в прихожей. «Крис, чем ты все это время занимаешься?» Не совсем понимая вопроса, я только дернула головой. В панике боюсь выйти куда-либо, но вместо этого промолчала. Я тут подумал, давай присядем. Он первый прошел в гостиную и сел в кресло, рукой приглашая меня присесть в другое. Я хочу извиниться. За что? За то, что притащил тебя сюда, гоняясь за справедливостью, управляемой ревностью. Я не должен был так поступать и втягивать, да и вообще разыгрывать этот цирк. Теперь, оглядываясь, понимаю, насколько был неправ и перед тобой, и перед бывшей женой. Да, ты все правильно поняла. Не надо извиняться. Назар приподнял бровь, а я приняла максимально блаженное выражение лица. Сейчас я должна заверить Никольского, что он самый замечательный мужчина. Ты это сделал, потому что не видел тогда другого варианта. Ты ведь любишь ее? Это так очевидно. Расскажешь? Крис, ты должна знать только одно. Яна и мой сын всегда были у меня на первом месте. Они единственные, кого я любил и до сих пор люблю. Именно поэтому я приношу тебе извинения, что мог дать какую-то ложную надежду. Перестань. Ты не давал никаких надежд. Все было четко, по делу, и я знала, на что шла. Спасибо, что взял меня с собой. Ясно. Значит, мы все выяснили, и никто ни на кого не обижен. Назар провел рукой по волосам, мимоходом глянув на наручные часы. «Тогда нам пора разъехаться. Выбери квартиру, оплачу на год». «Царское предложение. Спасибо». А у самой холодок прошел по спине. «Мое место ради спасения должно быть рядом с Никольским». Выдавив улыбку, присела у его ног и взяла руку в свои. «У меня к тебе есть последняя просьба». Назар склонил голову в бок, позволяя продолжить. «Как говорится у нас в России, не в службу, а в дружбу. Я хочу остаться. У меня тут есть родственники», — он кивнул. «А значит, надо найти работу». Удочка была закинута, но рыбка не торопилась хвататься за крючок. Погладив тыльную сторону его ладони, я продолжила. «В модельный бизнес возвращаться не хочу. Хватило, наелась. Но кроме этого я, единственное, что умею, прекрасно торговать лицом. Крис, давай короче. Возьми меня к себе. У тебя с новым партнером крупная компания, и я просто уверена, что мне в ней найдется местечко. Никогда не просила, не приходилось. А сейчас чуть ли не умоляю, практически стоя на коленях. Крис, я даже не знаю. Ты молодец, что приняла такое решение. Не отказывай, прошу. Я прекрасно умею варить кофе, принимать звонки. У меня есть помощница, Крис, и она прекрасно справляется. Назар уже хотел отнять руку, но мне пришла другая идея. А у вас есть отдел по пиару? Реклама? Сотрудничаем с фирмой. Я могу быть лицом вашей компании. Назар, милый, ну посмотри на меня. Я столько знаю про рекламу. Прижалась щекой к его руке, щенячьей заглядывая в глаза. «Есть здесь зерно. Надо подумать, а пока займись переездом. У тебя пару дней на поиск понравившейся квартиры». «Спасибо. Буду должна». Проводила до дверей, чувствуя вселенскую усталость. Арман был прав в одном. Мои женские чары на Никольского не действуют. Увы и ах, но мне придется это признать, принять и смириться. А значит, надо дальше как-то выживать.